Глава 26. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами», и сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию: «Михей, марасфитянин, пророчествовал в дни Езекии царя Иудейского и сказал всему народу Иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это Езекия, царь Иудейский, и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа, и не умолял ли Господа, и Господь отменил бедствие, которое изрек на них? А мы хотим сделать большое зло душам нашим. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаи, из Кариаф и Арима, и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как и Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и бежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей: Елнафана, сына Ахборова, и других с ним, и вывели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму, И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына Сафонова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение.